Глава вторая. Просветление. Наши дни, 6 июня 2019 года. Вначале я прихожу в себя. У меня снова приступ, но сейчас мне плевать. Потом бегу. Долго бегу. Пока не приходит понимание, что направление не задано. Коллапсирующий мозг не выдал команды. Я даже не знаю, что это за улица. Что за дома вокруг и люди. Все чужие. Чужие люди повсюду. С возвращением первых проблесков сознания пальцы набирают службы такси. Милые леди одна за другой приносят тысячи канадских извинений за отсутствие свободных машин в моей зоне. «Мне нужно в больницу», — рыдаю в трубку. «Извините, мэм, звоните в emergency». Меня не покидает чувство нереальности происходящего. «Я ненавижу вас», — говорю ей, а самой страшно от внезапного спокойствия в голосе. «Ненавижу всех, все, этот мир презираю и себя тоже, больше всего себя. Но мозг работает, хоть и лихорадочно, однако пытается соображать, потому что душе необходимо быть в одном единственном четко определенном месте, а душа в теле. И тут я вспоминаю, что у меня есть машина. Да, и я же теперь сама вожу. Где-то здесь, неподалеку, на гостевой парковке 6-этажного дома с цветными магнолиями во дворе, должна быть моя белая БМВ. Смотрю на трясущиеся пальцы, линии на потных ладонях. Кладу их на диск руля. Я в сознании почти в норме. Но в таком состоянии за руль нельзя. «Соберись», — приказываю себе вслух. «Хотя бы раз в жизни соберись. Один раз сделай хоть что-нибудь правильно». А руки все трясутся. Ловлю собственный взгляд в отражении зеркала заднего вида. Какие у меня глаза карие. Какие они к черту бархатные. Дьявольские. Больные. Цвета помешательства. «Что смотришь?» — спрашиваю. «Теперь только поняла. Теперь только, да? Когда все, абсолютно все перестало иметь смысл?» Зубы стучат. Ног не чувствую, чертова Арктика. И лететь никуда не нужно. Внезапно слышу негромкий стук по стеклу и тень. Но мое тело даже не вздрагивает, а подскакивает, как резиновый мяч. Семнадцать лет назад. В день нашего бракосочетания я не могла оторвать от Кая глаз. Мне казалось, мои совсем не цепкие руки умудрились отхватить у судьбы самый большущий кусок счастья, и я заглотила его, не жуя, чтобы не отняли. Он весь, целиком, до самой последней крошки был во мне и распирал вечным, как я тогда была уверена, сиянием моего чувства. «Твой будущий муж очень хитрый и расчетливый человек, Виктория», — сказала мама, зашнуровывая на моей спине дорогое кремовое платье. «Но надежный. Лучшие браки получаются именно с такими, как он. Умными, уравновешенными, сбалансированными. В этом возрасте у парней еще дури хоть отбавляй, а у него трезвый оценивающий взгляд на все без исключения, как у глубоко зрелого человека. С таких мужчин начинаются кланы». «Ты-то откуда знаешь, боже мой?» — звенела я смехом, сияла улыбками. «Опыт, дочь. Бесценный, наслоившийся за годы опыт. И твой отец был таким же. Если бы не умер, достиг бы очень многого, очень. А у вас вся жизнь впереди. Пусть она будет долгой». «Мы познакомились. Черт возьми, я даже не могу сказать, когда именно. Это была череда встреч, где ни один из нас не знакомился с другим, но в определенной точке этого незнакомства мы уже прочно и безоговорочно друг друга знали. Однажды вечером, вскоре после конфуза в автобусе, Адити заявилась со свидания немного нетрезвой, но безобразно воодушевленной. «Я нашла тебе работу». «Мне? Серьезно?» «Ага, в клинике, оказывающей деликатные медицинские услуги». А если говорить по-простому, то в венерологическом кабинете. Да ладно, не крути носом. Первая работа, она, как и первая машина, должна быть такой. Какой? Непрезентабельной. А сама чего не идешь? Это не вписывается в мою жизненную философию. А вот в твой долгосрочный план вполне. Работа оказалась несложной. Запись пациентов, документооборот, ответы на телефонные звонки. Зеленую медформу я носила гордо, но к практической стороне оказываемых медицинских услуг даже не прикасалась. Для этого у нас имелся целый комплект дипломированных врачей и их ассистентов. Обнадеживающей частью моего трудоустройства явилось обещание администратора со временем повысить меня до ассистента. Но мне больше нравилось верить в то, что до этого моя карьера все-таки не доползет. Задрав руки кверху, я связываю свою черную длинную гриву в хвост, как вдруг колокольчики у входа вздрагивают, и в приемную входит мужчина. Он. И что мне сразу не понравилось, так это то, что я мгновенно его узнаю. С едва заметной улыбочкой он останавливается у стойки и пялится на меня, ожидая внимания. «Привет. Добро пожаловать в нашу клинику, мисс Самоучтивость. Вам назначено или вы бы хотели записаться на прием?» «Хотел бы записаться». «Думаю, в тот миг, когда мой мозг посетила коварная мысль, приемную озарил свет от вспышки дьявольского предвкушения в моих глазах. Которому из специалистов?» «Стараюсь максимально потушить свой энтузиазм». «А кто у вас есть?» «Перечисляю имена практикующих в нашей клинике андрологов-венерологов, а в голове стремительно зреет план отмщения». «Миссис Керфут мне подойдет». Делает он выбор, но его улыбка смахивает на зловещую. «Какого черта?» – думаю. «Разве не должен он стушеваться в таких пикантных обстоятельствах? Где бегающий потопленный взгляд, вкрадчивый голос, опущенные плечи, жаждущего сжаться до размеров горошины грешника? И если до этой его наглости у меня и были микроскопические сомнения, попрекающие не так давно данные клятвы Гиппократа, то теперь...» «Миссис Керфут сможет принять вас через 3 недели, если нет острых симптомов». «У меня острые, очень острые». Его лицо, наконец, приобретает подобие скорби, кулак нервно сжимает белую футболку на груди. На мгновение во мне поднимает голову сострадание, но память живенько так предъявляет наглое лицо этого поборника нравственности, его дергающиеся от гомерического смеха плечи и мой конфуз несколько недель назад. Не знаю, за что я так жаждала ему отомстить, за насмешку или за саму ситуацию в целом, но потребность отплатить той же монетой со значительным отрывом обгоняла здравый смысл. «Хорошо, посмотрим, что можно сделать». Утешаю страждущего от венерической хвори пациента, сохраняя видимость профессионализма. «Я задам несколько вопросов». «Да, конечно». «Сколько угодно, мисс». Приглядывается к бейджику у меня на груди. «Мисс Виктория, вам эта одежда не великовата?» «Великовата. Но моего размера в магазине униформы не было, а мне нужно было срочно заступать. Поэтому мои и без того малость детские плечи и руки утопли в необъятной рубахе. Сложно держать себя в руках, но еще сложнее скрывать раздражение, который этот тип с самодовольной рожей всезнайки так бесперебойно генерирует в моем эмоциональном поле. Ваше имя? Кай. Фамилия? Он на мгновение запинается, затем медленно произносит. Керфут. Мне кажется, из моих глаз сейчас посыплются огнеопасные искры, и весь этот офис вспыхнет, как нефтяной склад. Извините, но, боюсь, здесь не место для шуточек и... Прямо перед моим носом на стойку дерзко ложится пластик водительской лицензии, на которой ровными английскими буквами ныне действующего алфавита указано «Кай Керфут». «Однофамильцы?» Совершенно спокойно и даже мягко сообщает пациент, пряча права в задний карман джинсов. «Я записываю имя в анкету, прикрепленную зажимом к картонному планшету, который мы обычно выдаем клиентам для самостоятельного заполнения. Но вот этому кандидату на прием мне важно оказать максимальную помощь. Среднее имя? Его нет. Вы же видели мою лицензию. Возраст? Не могу перебороть себя и опускаю обязательные «ваш» и «пожалуйста». 23. Адрес? А далее? А далее следуют вопросы, из-за которых я могу потерять работу. Но накал звона в моих ушах так силен, что голос разума услышать практически нереально. Как часто живете половой жизнью? Девица, сидящая на кресле у двери, мгновенно отрывает накрашенные глаза от книги и вонзает их в моего пациента. Но даже это не способно сбить меня с толку. А пациент, прищурившись, сообщает: «Часто». К сожалению, в анкете нет такого варианта ответа. Более одного раза в неделю, более трех раз в неделю, более пяти раз в неделю, более десяти, более десяти. Само собой, эта часть нашего диалога не могла остаться незамеченной. Взгляды всех присутствующих в зале голов устремились на нас. И негодовать по поводу того, почему всем этим людям нельзя заниматься своими делами, а нужно совать свой нос в чужие дела, бесполезно. Я сбавляю громкость. «Какие у вас симптомы?» «Что?» Спесь слетает с его лица. «Что вас беспокоит?» Он тянет с ответом, и я болею душой за качество сервиса клиники, но просто вынуждена предлагать варианты. Болезненное мочеиспускание? Кивает. Зуд и жжение в уретре? Оглядываясь на проход, ведущий к приемным комнатам. Не идет ли кто из наших докторов? Все эти вопросы имеет право задавать только врач и только в интимной обстановке врачебного уединения. «Гнойное выделение?» Кивает. Глаза становятся больше, как и зрачки. «В каком количестве?» «В большом количестве». «Повышение температуры тела?» «Боли при акте дефекации?» «Меня несет на крыльях злорадства. Причем на всех парах. Да так, что я уже генерирую вопросы, которых нет и в принципе не могло быть в анкете». «Вступали ли вы в половые связи с представительницами древнейшей профессии?» Меня даже не смущает пафосность формулировки моего опросника. «Кай, ты уже здесь? Почему не позвонил, сынок?» «Мать моя женщина. Вернее, эта женщина и в буквальном смысле мое начальство, его мать». Пока я, уже даже не рефлексируя по поводу концентрации красного и буйства его оттенков на моем лице, прикрываю одной рукой глаза, а другой сминаю листок опросника, миссис Керфуд подплывает всей необъятностью своей фигуры к Каю и тянется с поцелуем. Он вынужден согнуться едва ли не вдвое, чтобы ее губы имели шанс дотянуться до его щеки. «Мам, я тороплюсь», – протягивает ей автомобильные ключи. «Все сделали, я проверил. Прогнал ее по первому шоссе. Стука больше нет. Масло поменяли, прокладки. Заменили колодки, проверили тормоза. Пользуйся». «Спасибо, сынок. Выручил. Зайди ко мне, хоть поешь». «Нет, я серьезно опаздываю. Да и Лайф с Олсеном ждут в машине. Я же твою гнал». «Хорошо, хорошо. В воскресенье жду вас с Дженной к обеду. Не забудь». «Хорошо». И уже звеня колокольчиками входной двери, Кай Керфуд словно бы невзначай вспоминает обо мне. «Пока. На прием заскочу как-нибудь в другой раз», – подмигивает. Но меня все это совершенно уже не волнует, потому что в голове застряло только одно имя – Дженна. «Значит, Дженна».